Короткие рассказы для детей. История 15. Бог делает дела великие, для нас непостижимые. Ибо снегу Он говорит: «Будь на земле». Книга Иова, 37 глава, 5-6 стих. Да, дети, Бог сотворил для нас и снег. Вы можете выучить следующее стихотворение о зиме. По мягкому снегу, неслышно шагая, гляжу восхищенно кругом. Снежинка пушистая вьется мелькая и тает в дыханье моем. Красавице снежной приятны морозы, тепла не выносит она. В дыханье весны распускаются розы, краса же зимы холодна. Сияет, однако, в таком облачении природа святой белизной и нас поучает в духовном стремлении такой же сиять красотой. Дети радуются зиме. Старые люди, наоборот, жалуются на зиму, потому что они быстро мерзнут. Но наш Создатель все сотворил правильно, и зиму тоже. Была зима, царил повсюду холод, мороз сковал потоки и ручьи, и горных серн погнал нещадно голод, везде они бездомны, ничьи. Как будто смерть животным уж грозила, глубокий снег покрыл траву и мох, но вдруг рука еду им положила. Ужель о них с любовью вспомнил Бог? Завет любви в сердцах не заморожен, и чудеса порою Он творит. Жестокий мир еще не безнадежен, пока любви хоть искра в нем горит. А теперь будем молиться. Поблагодарим Господа за зиму, за всю ее красоту, за то, что Он и зимой помогает людям и животным. Попросим Его помочь нам быть внимательными к нуждам других и помогать тем, кто мерзнет и кто голоден.